Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя. Шкалеры. Всегда, всегда. Я заряжаю автоматные диски. Прощай, заряжаю Москва, и молчу. Душа. О чем твоя грустишь, ежик? Спрашивает старшина. Всегда, а мне трудно ему ответить. Что я отвечу? Это я так говорю я, дом вспомнил. Тебе-то хорошо, старшина, ты яичницу ешь, а мы гороховый концентрат в сухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина, а мы которые сутки толком выспаться не можем. Наши к Ростову подошли, говорит старшина. У тебя вон какая физиономия жизнерадостная, а нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли? Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось? Ты бы, ежик, ботинки того там смазал, говорит старшина. Смотри, они у тебя совсем никудышные. А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоска прибоя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские, а зимой калоши надевал. Да-да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши, глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие. А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала: «Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто воевать? Войне нужны молчаливые, хмурые солдаты, воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас». «И ты», — она кивнула на меня, «ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там смерть, смерть. И она очень любит вот таких молоденьких, как и вы». «А ты», — крикнул кто-то, — «я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду». «А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь? Нужно быть внутренне готовым. Заткнись, Женька, иначе никакой пользы от вас не будет. Заткнись». «Хватит», — сказал комсорг. «Что это мы как семиклассники расшумелись?» «А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это значит, я кроме книжек ничего не умею?» «Завтра поедем минометы получать», — говорит старшина. «Еще ночь понежишься, ежик». «Какие минометы?» — спрашиваю я. «А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков? А разве я смогу? Что ж тебе, 3 года воевать, чтоб шкалерам наше дело объяснить?» «Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?» «Буду», — говорю я. Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит. А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел, Женя сказала: «Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость». И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что если девушка любит, она не выдерживает взгляда, краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила. «Пошли всем классом!» — крикнул кто-то. «Пошли!» — крикнули мне. «Заткнись!» — сказали мне. «Заткнись, трепло!» Потом вошел директор школы, и комсорг сказал: «Ладно, продолжим повестку дня». А на повестке стоял один вопрос — учеба комсомольцев. «Когда с дисками кончишь, зайдешь в коптерку», — говорит старшина и уходит. А после собрания мы шли по набережной все вместе, и Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно, настороженно. «А 10-го нам не видать, ребята», — сказал кто-то. И тотчас завыла сирена. А я очутился с Женей. «Значит, мы школяры?» — спросил я. «Конечно», — сказала она миролюбиво. «Значит, из нас воины не получится». «Конечно. Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?» «Да», — засмеялась она. «И равнодушным, да?» «Нет», — сказала она. «Этого я не говорила». «Пойдем туда», — я указал в темный переулок. Мы шли по переулку. Было еще темнее, еще настороженнее. И вдруг распахнулось окно с треском на третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго. «Как будто ничего и не случилось, да?» «Да», — сказал я. Окно захлопнулось, музыка стихла, и снова завыла сирена. Я зарядил все диски и иду в коптерку. Это не коптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился. Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом, пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки. А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев. «Значит, воровал чужое пшено?» — спрашивает комбат. «Воровал», — вздыхает Сашка. «Чужую кашу съел. Когда воровал, думал, что другой голодным останется?» «Думал?» «Думал, товарищ лейтенант». «И что же?» «Хотел сам наесться». «А ты знаешь, что за это?» «Знаю, а как же?» — тихо говорит Сашка. «Он всем раздал», — говорю я с порога. Комбат смотрит на меня пронзительно. «Ударит? Хоть бы ударил». «Жульё, а не батарея», — говорит он. «Разболтались», — говорит Карпов. «Это у них Гринченко образец. Все про любовь да про жратву разговоры». «Ладно, Карпов, брейся», — говорит комбат. «Я же о другом». А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом номер 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался. «Кругом!» — кричит на меня комбат. Я иду к себе. Может быть, Женя и права. Может быть, я и в самом деле школяр. Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр. И опять я встречу Нину. «Привет, малявка», — скажет она. «Давно мы с тобой не виделись. Посидим, покурим, а?»